пятидесятницы вино, прервевшие пятьдесят святи и наставившие на путь христианский, ведущий к праведному солнцу, а где вы воссиявшему Христу Богу своими мудрыми глаголы, и же и осуждение бывшее за Христа на сожжение, и напутанной молитвою Твоею, с радостью и душа по огню, поющее «Аллилуйя».